Александра, не достигнув еще и 18 лет, держала себя совсем по-взрослому, всегда предпочитая молодежи общество старших. Она писала рассказы, иногда читала их матери, вела дневник, пряча его ото всех. Она не походила ни на отца, ни на мать. Лицо ее было волевым и довольно красивым, без следов беспечной юности. Она казалась старше своих лет. «Я не совсем согласен с сестрами по поводу тетушки Александрины», — сказала Александра. Характер у нее был действительно трудным, но ко всем нам, к маменьке, она всегда питала и питает самые лучшие чувства. А как она любит родину! Вы помните, как кормила она нас русскими кушаньями и просила разговаривать только по-русски? Я никогда ничего плохого от нее не видел. А вот замок Бродзянской мне всегда был не по душе, угрюмый. Зато вокруг какая красота. Чудесный парк, река Нитра, вдали синеют невысокие горы. Если бы не случай с Дубельтом, мы бы славно провели лето. А это его вторжение окончательно подорвало маменькино здоровье. Обращаясь к Далю, Соня сказала: «У тетушки Александрины есть дочка. В честь нашей маменьки назвали ее Натальей. И красавица она, как маменька». «А тетушка Александрина и не знает, что маменьке так плохо», — сказала Мария, вспоминая Александру Николаевну, Фризенгофа, их дочь и мрачный трехэтажный замок. И никто не знал тогда, что пройдет много лет, состарится Фризенгоф, но он и в старости останется бодрым, изящным, интересным собеседником и рассказчиком. Александру Николаевну разобьет паралич, и слуги будут возить ее в кресле. Вырастет дочь Наталья, станет немецкой поэтессой, выйдет замуж за герцога Альденбургского, и родятся у них двое детей, Александр и Фредерика, и будет воспитывать их бабушка. Отношения с дочерью Александра Николаевна сложатся не лучшим образом. Не поймет дочь тоски матери по своей родине, будет посмеиваться над ее желанием учить внуков русскому языку, развешивать по стенам и хранить в альбомах русские пейзажи. Неродная земля примет останки Александры Николаевны. И теперь в Словакии, неподалеку от Бродзянского замка, можно увидеть склеп, в котором на бетонном постаменте стоит серебристый с золотом гроб с надписью на немецком языке: «Баронесса Александра Фогель фон Фризенгоф, урожденная Гончарова, родилась 7 августа 1811, скончалась 9 августа 1891 года». Утром рано приехал посыльный с письмом от сестры Пушкина Ольги Сергеевны, которая просила с этим же посыльным сообщить о здоровье Натальи Николаевны. Мария села писать записку. Писала и плакала. Ночь была тяжелой и для больной, и для ее близких. Но внезапно Наталья Николаевна почувствовала себя лучше, даже попросила поесть. И сразу вся семья ожила, повеселела. «Маменьке лучше», — сияла Лизонька. «Маменька поправится, я же знала это», — улыбалась сквозь слезы радости Соня. Доктора, дежурившего ночь, сменил другой, еще довольно молодой, самоуверенный немец, плохо говоривший по-русски. Состояние больной ему внушало какую-то надежду, и он, улыбаясь, сказал Ланскому: «Может быть, все начнется хорошо?» «Боже мой, неужели ты услышал наши молитвы?» — сжимая в руках начатую записку, воскликнула Мария. «Я напишу теперь новую». Она вбежала в кабинет Петра Петровича, села за его письменный стол. «Есть надежда, дорогая тетя Оля». Она отправила записку с посыльным. Мимоходом подумала о том, почему до сих пор не приехал дядюшка Сергей Николаевич. И вспомнила, как в прошлую встречу он показывал ей письма Дантеса Дмитрию Николаевичу, который тогда был еще жив и управлял поместьем Гончаровых. 11 июля 1843 года Дантес писал: «Любезный Димитрий, я прочел с самым большим вниманием подробные отчеты о состоянии ваших дел. Я буду говорить только о содержании, которое вы должны выплачивать Катрин, совершенно определенном обязательстве, взятом вами во время моей женитьбы, когда ваше состояние было уже так же расстроено, как и теперь. Поэтому замечу вам, что для такого человека, как вы, привыкшего к коммерческим сделкам и который, следовательно, должен понимать значение обязательств, вы действовали в отношении меня весьма легкомысленно. Я вижу в статье «Содержание отдельным лицам» 27 500 рублей. Значитесь вы, ваши два брата и Александрина. Среди вас должна быть распределена эта сумма. Но самая простая справедливость требовала бы, чтобы она была разделена на 5 частей, а не на 4. Тогда Катрин имела бы хоть что-нибудь». «А где же доля маменьки, мужа, который он убил? Он не помнит об этом?» — возмущенно воскликнула тогда Мария, читая это письмо. «Потому что, поймите, Бога ради, — Мария продолжала чтение письма Дантеса, — у нас будет 4 детей, а у вашей сестры даже не на что купить себе шпилек». До детей Пушкиных доходили слухи о том, что после смерти Екатерины Николаевны Дантес стал мэром Сульца. Говорили, что в 1851 году на заседании Национального собрания, на котором рассматривалась Конституция Франции, Виктор Гюго выступил с речью. Одним из правых депутатов, нападавших на Гюго, был Дантес Гиккерн. В этот же день Гюго написал стихотворение «Сойдя с трибуны», в котором с презрением пишет о правых депутатах, в том числе и о Дантесе. «Все эти господа, кому лежать в гробах, толпа тупая, грязь, что превратится в прах». Карл Маркс назвал Дантеса известнейшим выкормышем империи. В 1852 году, после государственного переворота, принц-регент Людовик Наполеон назначил Дантеса сенатором. Дантес был тогда уже богат, но все же снова возбудил процесс против Гончарова, начатый в 1848 году. Он требовал доли наследства после смерти Натальи Ивановны, даже обратился с письмом к Николаю I. Царь сделал пометку на этом письме для принятия возможных мер, чтобы склонить братьев Гончаровых к миролюбивому с ним соглашению. Дело тянулось долгие годы, и какие-то суммы были выплачены Дантесу. «Бедный дядя Митя», — подумала Мария, — «он, как старший в роду по законам предков, должен был управлять полотняным заводом. Сколько же волнений причиняли ему эти обязанности, сколько приходилось отдавать времени для этого». Марии вспомнился Дмитрий Николаевич, тот, которого видела она в детстве. Было у него внешнее сходство с Натальей Николаевной, те же прекрасные волосы, красивые карие глаза. Правда, и тогда он в моменты волнения заикался, к старости временами терял дар речи и стал плохо слышать. Подумала Мария и о Екатерине Николаевне, имя которой в доме не упоминалось, фотографии ее были уничтожены. Мария была слишком мала, когда в доме разразилась катастрофа, а Екатерина Николаевна вышла замуж и уехала за границу. Мария ее не помнила, но слухи о баронессе Дантес доходили до братьев и до нее. Только матери они никогда не говорили о них. Бог наказал Екатерину Николаевну, не в первый раз подумала о ней Мария. Она так любила Дантеса, а он был к ней совершенно равнодушен. У нее родились 3 девочки, Дантес желал сына. И перед последними родами она босая ходила в часовню молить Бога даровать ей сына. Она дала обет перейти в католическую веру, если родится сын. Сын родился, а мать умерла от родильной горячки. Мария была убеждена, что гнев Божий лежал на семье Дантесов. Потом, когда пройдет череда лет, она еще утвердится в этом своем убеждении, узнав, что дочь Дантесов, Леония Шарлотта, умерла в больнице для душевнобольных, куда отправил ее отец. Леония росла удивительным ребенком. В семье, где говорили только по-французски, она умудрилась в совершенстве овладеть русским языком и была истинно русской в своих взглядах, вкусах, поступках. В семье, где никогда не упоминалось имя Пушкина, он был ее любимым поэтом. Она умудрялась доставать его книги, его портрет висел в ее комнате. И однажды, поссорившись с отцом, она в негодовании крикнула ему: «Ты убийца Пушкина!» Леония, помимо поэзии, любила еще и математику, имела большое дарование к ней. Она дома прошла курс политехнического института. Мария вошла в комнату матери. «Кто приезжал? Кого ты провожала?» — спросила Наталья Николаевна Марию. «Это маменька посыльная была от тети Оли. Она беспокоится о твоем здоровье. Я написала, что тебе лучше». «Лучше», — сказала Наталья Николаевна, и снова взгляд ее становится потусторонним. Мария стоит у постели матери и со страхом смотрит на ее замершее лицо. А Наталья Николаевна думает: «Братья, Митя был ближе всех с Катей. До сих пор я запрещала себе вспоминать ее. Теперь можно. Можно даже пожалеть ее. Но ведь она знала о дуэли. Она могла бы предупредить меня, и ничего бы тогда не случилось. А потом уцелевшие клочки порванного письма Пушкина Геккерну. Вы все трое играли такую роль, и, наконец, госпожа Геккерн». Эти клочки были найдены в кабинете Пушкина после его смерти. Какую роль? Что, госпожа Геккерн? Боже мой! Или я многого не знала, недопонимала чего-то очень важного по своей наивности, молодости и любви к сестре? Наталья Николаевна вспомнила, как она с детьми приехала к матери в Ярополец. Наталья Ивановна всегда была нежна с внуками. Она искренне радовалась их приезду, тотчас выпроваживала из дома во флигель своих приживалок, монашек, странниц, удерживалась от привычки по нескольку раз в день прикладываться к рюмке с наливкой. Приехали с полотняного завода и Александрина с Екатериной. Их мать встретила прохладно, но без упреков и насмешек, к чему привыкли дочери с детства. Был вечер, детей уложили спать, ужинали вчетвером, мать и ее дочери. И когда горничная унесла остатки пищи и посуду, навела порядок на столе и удалилась, Наталья Николаевна сказала с волнением: «Маменька, мы с Александром Сергеевичем хотим предложить Азеньке и Коко переехать жить к нам, в Петербург. Как вы на это смотрите?» «К вам в Петербург?» — изобразила крайнее изумление Наталья Ивановна, хотя дочери уже не раз писали ей об этом. «Но где же взять такие деньги? Жизнь в Петербурге дорога. Я почти разорена. Я ничего дать не в состоянии». «Мы не просим. Ничего не просим у вас, маменька. Мы сговорились с Дмитрием. Он сможет каждый из нас выплачивать в год по 4500 рублей, — сказала Александра. «Мы будем экономны, маменька. Нам этих денег хватит, — добавила Екатерина. «Не сидеть же им всю жизнь на полотняном заводе. Они же невесты, маменька, — снова вступилась за сестер Наталья Николаевна. «Да». Они были действительно невестами и по тем временам уже не первой молодости, особенно Екатерина. Последний довод поколебал решительность Натальи Ивановны. В самом деле, давно пора девок с рук сбыть. Но все же сразу дать согласие было не в ее характере. Она притворно зевнула, сослалась на нездоровье и отложила разговор до завтра. Когда Наталья Ивановна покинула столовую, сестры оживились. «Как будто бы возражать не будет», — ликовала Екатерина, представляя себя в Петербурге, и, подхватив Александру, закружилась с ней по комнате. «Это мы на балу, Азенька. Так, еще один тур». Но Александра отстранила сестру и остановилась посреди комнаты в задумчивости. Она вспомнила, как мать расстроила ее свадьбу с Александром Юрьевичем Поливановым, который делал ей предложение, искренне любил ее, и она отвечала ему тем же. Тоже вначале будто бы согласилась, а потом решила по-своему. Так же может поступить и теперь. На другой день Наталья Ивановна милостиво разрешила старшим дочерям переселиться в Петербург к Пушкиным. Из Ярополца ехали на полотняный завод в самом веселом настроении. Александра и Екатерина мечтали о Петербурге. Наталья Николаевна радовала возможности жить вместе с сестрами. Сестры еще надолго задержались на полотняном заводе. Наталья Николаевна поджидала Пушкина. Она с сестрами ездила тогда в Калугу на губернские балы, на спектакли. Время проводили весело, чаще всего бывали в обществе чиновника особых поручений Хлюстина, за которого Наталья Николаевна мечтала выдать замуж Екатерину, и Субри, сосланным в Калугу, который явно был по душе Александре. Узнав об этом, Пушкин с обычной своей прозорливостью писал жене: «Оба влюбятся в тебя. Ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица». Еще он писал ей тогда, заботясь, как всегда, о ее здоровье, с присущим ему юмором: «Верхом не езди, а кокетничай как-нибудь иначе». В конце августа Пушкин приехал на полотняный завод. Наталья Николаевна была счастлива. Муж с нею. Дети не болели. Лето стояло жаркое. Они жили в красном доме, большом деревянном здании, красном, с белыми колоннами по фасаду. В доме 14 комнат, в обширном зале круглый стол, с потолка спускались золоченые люстры, их верх украшали искусно исполненные золотые снопы колосьев. Со стороны сада широкие ступени подъезда Красного дома вечерами освещались двумя висячими фонарями. Как любили Пушкин и Наталья Николаевна этот уголок полотняного завода. От дома шли березовые аллеи, а в стороне поднималась заросшая акацией остроконечная горка. По дорожкам, серпантином опоясывающим ее, часто гуляли Пушкины, эту горку называли улиткой. Дорожки сада были посыпаны красным песком, дом стоял у обрыва фасадом к прудам, и к ним от подъезда вниз вели каменные ступени. Обрыв обступали ели, причудливо подстриженные, а пруды, окаймленные ивами, охватывали полуостров с плодовыми деревьями, посредине которого стояла красная беседка из двух восьмиугольных башен. Пушкин любил бывать в этой беседке. Он писал там стихи, и несколько его стихотворений, написанных прямо на стене, долго хранились в ней, а беседку называли Пушкинской. Это тогда, в августе 1834 года, из полотняного завода Пушкин писал теще Наталье Ивановне великое признание в любви к своей жене. «Поздравляю вас со днем 26 августа, день ангела Натальи, и сердечно благодарю вас за 27-е, день рождения Натальи Николаевны. Жена моя прелесть, и чем долей я с ней живу, тем более я люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом». 6 сентября на четырех тройках выехали с полотняного завода семья Пушкиных и сестры в сопровождении Дмитрия Николаевича. На двух подводах везли поклажу. Пушкины переехали в большую квартиру на Гагаринскую набережную, где прежде жили вяземские. В меньшей половине разместились сестры, большую заняли Пушкины. Наталья Николаевна вспоминает первый выход в свет сестер. День и ночь готовили они туалеты, по нескольку раз переделывали прически, отчаивались и радовались. Тетушке Екатерине Ивановне Загряжской пришлось принарядить и этих племянниц. В свете на них обратили внимание только как на сестер госпожи Пушкиной. Александра подметила это сразу и помрачнела. А Екатерину не покидало радостное волнение, что наконец-то она в Петербурге на балу. Тетушка Загряжская приняла все возможные меры, чтобы Екатерину зачислили во фрейлины императрицы, и это ей удалось. Но жить во дворце она не посоветовала племяннице, и та по-прежнему жила у Пушкиных. Пушкин писал Наталье Николаевне из Тригорского: «Здорова ли ты, душа моя, и что мои ребятишки, что дом наш, и как ты им управляешь?» Управлять домом становилось труднее. Родился второй ребенок, сын Александр, в доме жили сестры. Мучили всегдашние нехватки денег, угнетали долги. Помимо ведения хозяйства и материнских обязанностей, она должна присутствовать на балах, на раутах, сопровождать императрицу во время выездов. Но Пушкин верил в ее умение вести дом и управляться с детьми. «Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, даишь кормилицу. Ай да хват, баба, что хорошо, то хорошо». 3 октября 1832 года. Пушкин знал, что жена его умна и не ошибется в своих действиях, несмотря на молодость. «Ты умна, ты здорова, ты детей кашей кормишь». 1834 год. А как он скучал, будучи в разлуке с Натальей Николаевной, как делился со своим понимающим другом и настроением своим, и делами. «Не еду к тебе по делам, ибо и печатаю Пугачева, и закладываю имение, и вожусь, и хлопочу, а письмо твое меня огорчило, а между тем и порадовало. Если ты поплакала, не получив от меня письма, стало быть, ты меня еще любишь, жонка, за что целую тебе ручки и ножки. Кабы ты видела, как я стал прилежен, как читаю корректуру, как тороплю Яковлева, только бы в августе быть у тебя». 11 июля 1834 года. Или еще более позднее письмо из Москвы. «У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уже полицейские выговоры. Что же теперь со мной будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом. Весело, нечего сказать». 18 мая 1836 года. Ночью Наталье Николаевне стало совсем плохо. Мучил страшный кашель. Она задыхалась, от слабости закрывались веки, и бессильные руки леденели, а лоб покрывался мелкими каплями пота. Родные беспомощно суетились около больной, пока, наконец, доктор не выпроводил всех из комнаты, оставив себе в помощь сестру Милосердия и Констанцию. Девочек насильно отправили спать. Петр Петрович, Александр, Григорий и Мария остались в гостиной. К утру больная затихла. Задремали, сидя на диване, Александра, Григория и Мария. Петр Петрович неслышно прокрался в комнату Натальи Николаевны, уговорил отдохнуть доктора и Констанцию. Петр Петрович сидел в кресле и глядел на исхудавшее, но все еще прекрасное лицо Натальи Николаевны и думал о том, сколько же страданий выпало на ее долю. Он, когда познакомился с нею и начал посещать ее дом, вначале просто жалел ее. Жалость родила решение жениться и помочь ей, а потом, когда узнал ее ближе, он полюбил ее всем сердцем на всю жизнь. И вот она уходит от него. Как же он переживет свое одиночество? В 1854 году он заболел холерой. Дни перемешались с ночами, но когда бы он ни открывал глаза, постоянно встречал ее взгляд, полный боли и волнения. Она сидела, подавшись вперед, то в кресле, то возле кровати, как воплощение отчаяния. Но в горе не теряла мужества и самоотверженно ухаживала за ним. И потом, когда ему стало лучше, доктор с улыбкой спросил: «Ну как, Петр Петрович, на том свете? А это ведь ваша жена вырвала вас у смерти». «Констанция, чуть слышно, неожиданно говорит Наталья Николаевна. А бывшую гувернантку, госпожу Стробель, с тех пор, как я заболела, навещал кто-нибудь? Ведь она старая, совсем одинокая». «Как же, Наталья Николаевна, были у нее Лизонька и Соня?» «А у старика?» — беспокоится Наталья Николаевна о своем лакее, прослужившем у Ланских много лет, которому она сняла комнату поблизости, чтобы навещать его. «Он сам заходил вчера и чувствует себя неплохо», — успокаивает ее Констанция.